Пражытае не напісанае. Успаміны беларускага паэта, дыпламата ды грамадскага дзеяча Геннадзя Бураўкіна. Ужо ў 10 класе там наогул мой аўтарытэт вырас сярод аднакласнікаў, бо прыехала маладая настаўніца беларускай мовы і літаратуры. Прыехала і выкладала ў нас, і мы нас зразумела, што я цікаўлюся. Я к гэтаму часу ўжо, канешне, чытаў многа, і асабліва паэзіі беларускай. І яна это ўбачыла, ну, ва мне адчула якась роднасную душу. І што яна зрабіла? Яна мне даручыла правесці урок по поэзии Аркадия Куляшова. Это для меня было, что я перед своим классом выкладывал, ну, она сидела тут, все выкладывал, и она похвалила, ну, я, конечно, не выкликал, отзнак не ставил, але так званый материал я выкладывал. И этот, ну, уже во мне, ну, умацавало тое, что белорусское, якое во мне живе, это не треба соромиться. Разумныя людзі гэта бачаць і цэняць і падтрымліваюць. Тое, што я хадзіў так далёка да школы, гэта, канешне, мела і свае адмоўныя рэчы, а можа, у нечым і свае станоўчыя. Напрыклад, аднойчы я стаў спартсменам. Я ніколі спартсменам не быў і не збіраўся быць, ну, прафесійным, сур'ёзным. Але на уроках фізкультуры настаўнік фізкультуры заўважыў, што я магу бегаць. Ну, 9 туды кіламетраў 9 назад, пры тым часам я спазняўся, поэтому я бег там, можа, 2-3, можа, болей кіламетраў подбегам, а то і бег. І вот ён заўважыў, кажа, што вот, значыць, трэба на спаборніцтва, гарадскія спаборніцтва сярод школ, трэба, каб ты выступіў на сярэднія дыстанцыі. Ну, трэба дык трэба. Мы ж тады такія былі выхаваныя. Я прыйшоў на стадыён, а там стадыён у Полацку быў. Стадыён пасыпаны такім, я не знаю, не жвірам, а нечым такім. Для мяне непрывычна было дарожка эта бегавая. Я туды прыйшоў, ну, тут усе гэты гарадскія, там яны там у спартыўным адзенні. І у іх там гэты, ну, тады, відаць, не было гэтых шыповых красовак, але нейкія такія тапкі там кожна спартыўныя такі прарэзінены. А ў мяне няма гэтага нічога. Што рабіць? Ну, я, это ж малы бог там, я басанож бегчы, не ёмка. І я рашыў, што пабягу я ў шкарпэтках. Ну, на старт всё, пабеглі, і я бягу ў гэтых шкарпэтках. А публіка, якая там была, ну, спрышлі ж за сваіх палец за школу, крычаць: «Эй, ты, в носках, давай!» І здзекуюцца, рагочуць. Але я прыйшоў трэцім. Я атрымаў трэцяе месца. І ўжо калі ўзнагароджвалі, ўжо з мяне публіка не здзекувалася. Мы тады это не думалі, што это ідэалогія. Мы вучылі ў школе усе прадметы, мы знали, што Сталін это вялікі геній усіх часоў і народаў. Я, напрыклад, пра тое, што такое там сталінізм, 37-й год даведаўся пасля толькі. Всюды эта ідэалогія была. Тым болей, што я ж вучыўся з дзецьмі вайскоўцу, там абсалютна геній Сталін, мы пабедзілі, все там дрэнныя, мы выдатныя. Іншага я не знаў. Ніякіх гаворак у нас у асяродку, не сярод суседзяў пра тое, што савецкая ўлада там несправядлівая, ці там нешта рабілася не так. Не было такога. У мяне не было пытання. Пытанні у мяне, сур'ёзныя пытанні, з'явіліся пасля 20-го з'езда. Бо тады я сам уже стаў шукаць гэтых пытанняў і адказаў на іх. Калі памёр Сталін, я добра памятаю гэты дзень, бо я, ну, калі перадалі, я ішоў у школу, а тады на вуліцах былі гэтыя рэпрадуктары такія, віселі на слупах. І вот раптам нейкі такі быў азызлы дзянёк, нейкі такі быў, і чую раптам за гэта рэпрадуктар, што, значыць, памёр Сталін. Я не скажу, што я яго там вельмі любіў, ну і не скажу, што я там у нечым сумняваўся. Ну, Сталін, это была даннасць, это вялікі начальнік, наш кіраўнік, вождь. Я ж веру ж пісаў на наш клас, товарищ Сталін. Глядзіць, напэўна, в гэты час. Я прыйшоў у школу. Нас сабралі ў спартыўнай этой залі. Выстраілі, выйшлі настаўнікі, выйшаў дырэктар. Заплакаў, настаўнікі плачуць. Директор, значит, ну так, усхлипывая, что вот умер там великий, мудрый и прочее. Но я вот, что цікаво, я не помню, что это для меня было великое потрясение. То есть то, что я бачу, все плачут, ну, значит, гора, саправды. Ну, как сказать, что я плакал, ці я там нечто спалохнулся, ці что не было, може, от того, что это не было у нас у хаті. Батька, хоча він комуніст, був ветеран війни там і прочее, він був за Сталіна, але він ну, не був такий бездумно понтанний. Він, наприклад, Берію не любив абсолютно, завсёди. І коли Берія розстріляли, то це була для його велика радість. Він чомусь його не любив. А от Сталіна він признавав, да, що Сталін такий великий керівник. Але ось цієї смерті вона у хаті у нашій не була. Трагедии, там, ці, великой бедой. Может, это, я не помню, как там, меня это дуже взрушило. Ну что, мы там сидели на уроках молчки, там, наставницы наши там поплакали. Было такое. А идеология, она другой же не было. Поравновать же не было с чем. Мы брали, сомнений никаких не было. 10 сталинских ударов час войны, коллективизация в 30-е годы, индустриализация в 30-е годы. И это было как абсолютно данность, у якой никто там не сомневался и не надто разбирался. Поэтому это позднее пришло. Мне так батька не рассказывал. Батька много меня не любил рассказывать ни про войну, ни про 30-е годы. А я доведався от других людей уже. У 37-м годі была довольно такая мокрая осень. А на льнозаводе там звозили лен с колгасов и складывали вот такие коршохи. Склали этот лен, а тут осень, и лен снопы этой подгнили. И человек с польским прозвищем, между іншим, написал донос, а батька складал там эти шохи, что это свядома Буравкин зробил так, как загноить народное багатье. И батьку арештовали. Але тады был такий закон. Есть много, как кажется, всяких там инструкций и прочее. И законов, и дурных, и не надто, всякие. Так вот, был закон, что не могут судить коммуниста. Коммуниста не могут судить. Треба сперша выключить с партии, а потом судить. И судить его уже как не члена партии. А я не помню докладно, ну, прикладно так, скажем, бюро райкома партии, якое примало решение об выключении с партии, и оно заседало по пятницу. А батьку моего арештовали, например, в субботу. То есть бюро райкома партии заседало, треба чекать наступную пятницу. И он сидит. Все, сидит там, ну не знаю, допыты некие там ведут. А за этот час еще один человек написал донос на этого, который написал на батьку. Прозвище я помню, Ренейский. Что Ренейский польский шпион, засланный сюда. И, окремя всего иншего, он еще хочет опозорить настоящих коммунистов. И Ренейского арештовывают, и расстреливают, а батьку выпускают. И когда я об этом доведался, не от батьки, тогда еще жил у Полоцку, был такий Петров, почетный гражданин города Полоцка. И он в те часы, вот, когда это все отбывалось, был у Расонах первым секретарем райкома партии. А я, уже будучи корреспондентом «Правды», не як зим сустрелся, то есть довер уже до меня, я был абсолютный, и он каже, постойте, вы Буравкин, ваш батька не был у Расонах? Я кажу, был. А что? Ну вот помню я такого, помню. Я тогда кажу, что, ну, а может вы помните? Да, кажу, помню, да, так было. Повезло, кажу, твоему батьку. Коли б, каже, його взяли раней, то розстріляли б його. А так, каже, того розстріляли. Я кажу, хто, що, був? Да й ні, каже, який там шпіон був. Нейкі ён шпіён не быў, ну расстралялі. І тут вот табе, як той казаў, майго бацьку выратавала вось гэтая фармальнасць, што трэба выключыць з партыі. Не паспелі, і бацька стаўся жывы. Усё у нашай гісторыі, ой-ёй-ёй, колькі выпадковага, заблытанага, зноў жа, як Васіль мне казаў, што у вайну для простага салдата усё на выпадковасці. Кажу, мы сядзім, курым, ён отвернуўся і пашоў выкінуць бычка. Яго забілі, а я астаўся. А пашоў бы я, бычка, падняўся, і мяне б забілі, а ён бы астаўся. Пасля можна там мудрасць вялікую, гісторыю вялікую да гэтага ўсяго дадаваць, а ў прынцыпе многа вось такога вельмі, вельмі простага і вельмі, вельмі нечакана. Пражытае не напісанае. Успаміны беларускага паэта, дыпламата ды грамадскага дзеяча Геннадзя Бураўкіна.